Презентация все тянулась. Газ показывал, какие фильмы любит Мэй, где она предпочитает гулять, бегать, ее любимый спорт, ее любимые пейзажи. Почти все угадал, и пока эти двое кривлялись, а аудитория восхищалась софтом, Мэй сначала прятала лицо в ладонях, затем сползла в кресле как можно ниже и, наконец, заподозрив, что в любую минуту ее попросят со сцены подтвердить великое могущество этого новейшего инструмента, встала, прокралась до боковой двери и вынырнула в тусклый белый свет пасмурного дня. «Прости меня». Мэй видеть его не могла. «Мэй, прости, я не понимаю, чего ты так бесишься». «Ой, пусть лучше не приближается». Она вернулась за стол, а он пришел следом и навис над нею, точно стервятник какой. Мэй на него не смотрела, ненавидела его, замечала, какое вялое у него лицо и как бегают глаза, уверилась, что ей никогда в жизни больше не надо видеть это уродское лицо. Но мало того, у нее работа. Во второй половине дня открыли канал, и поток был пуст. «Потом поговорим», — сказала она ему, но не собиралась с ним разговаривать сегодня и вообще никогда. Она это знала точно, и в этом было некое облегчение. В конце концов он ушел, то есть его телесная оболочка ушла, но спустя считанные минуты он возник опять. Теперь он молил о прощении с третьего экрана. «Он понимает», — сказал он, — «что нельзя было ее огорошивать, но Газ настоял на сюрпризе. За полдня Фрэнсис написал раз 40 или 50, извинялся, рассказывал, какая она оказалась звезда. Лучше бы она вышла на сцену. Люди аплодировали и ее звали». Уверял, что все данные получены из открытых источников. Смущаться тут нечего. Все ведь почерпнуто из ее собственных постов. И Мэй знала, что это правда. Она злилась не от того, что теперь общеизвестны ее аллергии или ее любимые блюда. Она годами открыто все это сообщала и считала, что публикация собственных предпочтений и узнавание чужих – один из жирных плюсов ее онлайновской жизни. Что же так ужаснуло ее в презентации Гасса? Поди пойми, только ли внезапность, прицельная точность алгоритмов, допустим, однако они были несовершенно точны. Может, в этом проблема? В том, что матрицу предпочтений выдают за твою суть, за тебя целиком. Может, и правда дело в этом. Как будто зеркало, но битое, кривое. И если Фрэнсису нужны были эти данные, некоторые или все, чего ж он ее не спросил? Впрочем, третий экран полдня кишел поздравлениями. «Мэй, ты прекрасна. Отличная работа, нуб. Значит, никакой тебе верховой езды. Может, лама?» Она продралась сквозь остаток дня и только в 6 часу заметила, что телефон мигает. Она пропустила 3 сообщения от матери, прослушала и во всех говорилось одно и то же — «приезжай домой». Мчас по холмам и сквозь тоннель на восток. Она перезвонила и выяснила подробности. У отца случился приступ, отвезли в больницу, велели на ночь остаться под наблюдением. Пускай Мэй едет прямо туда. Но когда она приехала, отца уже не было. Она снова набрала номер матери. «Где он?» «Дома». «Прости, только что вошли. Я не думала, что ты так быстро доберешься. Ему получше». И Мэй помчалась домой, а когда примчалась, задыхаясь, злясь и страшась, на дорожку увидела Тойоту, пикап Мерсера, и ее мозг словно швырнули в терновый куст. Только Мерсера здесь не хватало. Сцена и так неприглядная, а с ним еще сложнее. Она открыла дверь и увидела не родителей, но гигантскую, бесформенную тушу Мерсера. Он стоял в прихожей. Видясь с ним после перерыва, она всякий раз содрогалась. Какой огромный, какой комковатый. Волосы отросли, отчего он казался еще больше. Голова заслоняла люстру. «Услышал твою машину», — пояснил он. В руке он держал грушу. «Ты тут зачем?» Они позвонили, попросили помочь. «Пап?» Она кинулась мимо Мерсера в гостиную. Отец отдыхал, вытянувшись на диване, и смотрел по телевизору бейсбол. Головы он не поднял, но перевел на нее взгляд. «Привет, лапуль. Услышал, как ты подъехала». Мэй села на журнальный столик и взяла отца за руку. «Ты как?» «Нормально. Перетрусили. Началось сильно, потом рассосалось». Он почти незаметно сдвигал голову, пытаясь заглянуть Мэй за спину. «Бейсбол хочешь смотреть?» «Девятый иннинг», — сказал он. Мэй убралась с дороги, вошла мать. «Мы позвонили Мерсеру, чтобы он помог папу в машину перенести». «Я не хотел по скорой», — вставил отец, не отрываясь от игры. «Так что, приступ был?» — спросила Мэй. «Они не поняли», — сказал Мерсер из кухни. «А давай мне родители ответят», — крикнула она. «Мерсер наш спаситель», — сказал отец. «Почему вы не позвонили сказать, что все не так серьезно?» — спросила Мэй. «Так было-то серьезно», — ответила мать. «Я и позвонила». «А теперь он смотрит бейсбол». «Теперь...» «Не так серьезно», — сказала мать. «Но сначала мы даже не понимали, что происходит, и позвонили Мерсеру». «Он мне жизнь спас». «Вряд ли Мерсер спас тебе жизнь, пап». «Я не говорю, что умирал, но ты же знаешь, я ненавижу этот цирк. Фельдшеры, сирены, все соседи в курсе. Мы просто позвонили Мерсеру, он приехал через 5 минут, посадил меня в машину, довез до больницы, и все. Совершенно другое дело». Мэй кипела. Она мчалась 2 часа в панике по красной кнопке, а отец валяется на диване и смотрит бейсбол. Она мчалась 2 часа, а дома торчит ее бывший, и родители назначили его героем. А она кто? Она тут вроде как и ни при чем. Она лишняя. Она мигом вспомнила, сколь многое не нравилось ей в Мерсере. Он любил, когда его считали добрым, но делал так, чтобы до всех это наверняка дошло. И Мэй бесилась, целыми днями выслушивая, какой он добрый и честный, и надежный, и бесконечно сострадательный. Однако с ней он был иным. Коксился, то и дело закрывался, когда был ей нужен. «Хочешь курицы?» «Мерсер привез», — сказала мать, и Мэй решила, что это хороший повод на пару минут, а то и на все 10 отлучиться в уборную. «Схожу, почищусь», — пробормотала она и быстро удалилась наверх. Позже, когда все поели, описали друг другу минувший день, обсудили, как отец пугающе слепнет, как у него сильнее немеют руки. Врачи говорили, что эти симптомы нормальны и поддаются лечению или хотя бы контролю. Позже, когда родители отправились спать, Мэй и Мерсер сидели на заднем дворе. И трава, и деревья, омытые дождем, серые заборы еще излучали дневной жар. «Спасибо, что помог», — сказала Мэй. «Не проблема. Винни теперь не такой тяжелый». Мэй эта новость не понравилась. Она не хотела, чтобы отец стал легче, чтобы его запросто можно было поднять. Она сменила тему. «Как бизнес?» «Очень хорошо. Очень. На той неделе даже ученика пришлось взять». «Круто, да? У меня есть ученик». «А твоя работа как? Прекрасно?» Мэй растерялась. Она редко замечала за Мерсером такой пыл. «Прекрасно», — сказала она. «Хорошо, я рад. Я и надеялся, что все образуется. Так ты чем занимаешься? Программируешь?» «Я в ЧК. Чувствах клиента. Сейчас работаю с рекламодателями. Погоди, я тут на днях видела отзыв о твоих люстрах. Поискала тебя, нашла какой-то коммент. Кто-то что-то заказал, а доставили сломанное. Они ужасно злились. Ты, наверное, сам видел?» Мерсер театрально вздохнул. «Не видел. И явно скис». «Да наплюй», — подбодрила она. «Подумаешь, какой-то ненормальный. А теперь он у меня в голове. Я тут ни при чем. Я же... Ты сообщила мне, что на свете есть псих, который меня ненавидит и хочет обрушить мой бизнес. Там полно было других комментариев, в основном приятные. Один был очень смешной». И она принялась листать ленту в телефоне. «Мэй, ну, пожалуйста, прошу тебя, не читай. А вот оно. Сколько оленьих рогов сдохло ради такой шняги? Мэй, ну я же просил не читать. Да что такое? Смешно же. Как мне тебя попросить, чтоб ты уважала мои желания?» Вот этого Мерсера Мэй помнила и не выносила. Колючий, угрюмый, властный. «В смысле?» Мерсер глубоко вдохнул, и Мэй поняла, что сейчас он толкнет речь. Будь перед ним кафедра, он бы взгромоздился туда, из кармана спортивного пиджака доставая конспект, 2 года в общинном колледже, а уже возомнил себя профессором. Он толкал ей речи об органической говядине, о ранних альбомах «Кинг Кримсон» и всякий раз начинал с глубокого вдоха. Вдоха, который говорил: «Устраивайся поудобнее, это надолго, но в итоге тебе снесет башню. Мэй, я хочу тебя попросить...» «Я поняла. Ты хочешь, чтобы я не читала тебе клиентские комментарии? Я не буду». «Нет, я хотел другое». «Ты хочешь, чтобы я их читала? Может, ты дашь мне договорить? Тогда узнаешь смысл». «Не надо договаривать за меня, ты все равно никогда не угадаешь». «Но ты говоришь очень медленно». «Я нормально говорю». «Это ты стала нетерпелива». «Ладно, валяй». «А теперь ты задыхаешься. У меня, наверное, низкий порог скуки. От разговоров. От разговоров в замедленной съемке. А можно я начну? 3 минуты. Подаришь мне 3 минуты? Хорошо. И все 3 минуты ты не будешь знать, что я хочу сказать. Договорились? Получится сюрприз». «Ладно. Прекрасно, Мэй. Нам надо общаться иначе. Всякий раз, когда мы разговариваем или переписываемся, ты со мной общаешься как будто через фильтр. Шлешь мне ссылки, цитируешь, кто что обо мне сказал, сообщаешь, что у кого-то на стене видела мою фотку, отовсюду лезут какие-то третьи люди. Даже лично ты мне рассказываешь, что обо мне думает какой-то неизвестно кто. Мы как будто не бываем одни. Как ни встретимся, рядом еще 100 человек. Ты все время смотришь на меня глазами сотни других людей. Завязывай с драмой. Я просто хочу говорить лично с тобой, чтобы ты не таскала к нам всех на свете чужаков, которым есть что сказать обо мне. Я не таскаю». «Таскаешь. Несколько месяцев назад ты мне что-то обо мне прочла. Ты помнишь, что потом было? Когда мы встретились, ты мне и 2 слов не сказала». «Ну так они ж написали, что ты берешь рога исчезающих видов». «Я никогда этого не делал». «А мне-то откуда это знать?» «Ты можешь меня спросить. Взять и спросить меня. Ты не представляешь, как это дико, что ты, мой друг, моя бывшая девушка, узнаешь обо мне от каких-то левых людей, которые в жизни меня не видели. А потом я сижу перед тобой, и мы друг на друга смотрим, как сквозь туман». «Ладно, прости. Обещаешь перестать? Перестать читать онлайн? Мне все равно, что ты читаешь. Но когда мы общаемся, я хочу общаться напрямую. Ты пишешь мне, я тебе. Ты меня спрашиваешь, я отвечаю. Не надо черпать новости обо мне из других источников». «Мерсер, ну у тебя же бизнес. Тебе нужно быть онлайн. Это же твои клиенты. Они так самовыражаются, и как еще ты поймешь, что добился успеха? В голове промелькнуло полдюжины инструментов сферы, которые помогли бы развить его бизнес, но Мерсер не хочет выкладываться. Выкладываться не хочет, но умудряется на всех взирать свысока. Видишь ли, Мэй, это неправда. Вот просто неправда. Я понимаю, что добился успеха, если люстры продаются. Если люди заказывают, я делаю люстры, мне платят. Если потом заказчику есть что сказать, он может написать мне или позвонить. А ты варишься в одних сплошных слухах. Люди болтают друг о друге за спиной, друг у друга. И почти все соцмедиа таковы. И отзывы эти, и комментарии. Ваши инструменты превратили слухи, толки и догадки в достоверные коммуникации. И вообще это какой-то дебилизм. Мэй фыркнула. «Обожаю, когда ты так делаешь», — заметил он. «То есть тебе нечего сказать? Слушай, 20 лет назад часы с калькулятором — это было не очень круто, да? И если человек сидит целыми днями дома и возится с калькулятором, сразу понятно, что социальные навыки у него не того. Осуждение нравится или не нравится — грустная улыбка и веселая улыбка были в ходу только у школьников. Кто-нибудь писал записку «Любишь единорогов и наклейки», а ты им «Ага, обожаю единорогов и наклейки». Веселый смайлик, ну, в таком духе. А теперь так делают не только школьники, теперь так делают все, и мне порой кажется, что я попал в перевернутый мир, зазеркалье какое-то, где царит самое наидебильнейшее дерьмо. Мир сам себя оболванил. Мерсер, тебе важно быть клевым. А сама ты как думаешь? Он ладонью обмахнул растущее пузо, драный комбинезон. Вполне очевидно, что я не чемпион по клевости, но я помню, как мы смотрели Джона Уэйна или Стива Маккуина и думали, ух, вот эти ребята крутые. Носятся на лошадях и мотоциклах, бродят по земле и восстанавливают справедливость. Мэй не сдержала смеха. Проверила время на телефоне. Уже больше 3 минут. Мерсер пер дальше. А теперь кинозвезды упрашивают население подписаться на их кваки. Рассылают мольбы. «Ах, улыбнитесь мне, пожалуйста!» И эти списки-рассылки, куда ни глянь, спамеры. Знаешь, на что я трачу по часу в день? Придумываю, как бы так отписаться, чтоб никого не обидеть. Все жаждут внимания. Это на каждом углу. Он вздохнул, словно проговорил важные вещи. Планета стала совсем другая. «Она изменилась к лучшему», — сказала Мэй. «Она стала лучше по 1000 параметров, и я могу перечислить их все. Но если ты не социален, я тут ни при чем. В смысле, твои социальные нужды до того минимальны. Дело не в том, что я не социален. Я вполне социален. Но ваши инструменты производят неестественные, экстремальные социальные потребности. Никому не нужен такой уровень контакта. От него никому никакой пользы. Он не насыщает. Он как снеки. Знаешь, как создают мусорную еду? Научно вычисляют, сколько именно жира и соли нужно, чтобы ты продолжала есть. Ты не голодна. Пищи тебе не надо. Пользы она не приносит, но ты поглощаешь эти пустые калории. Вот что вы продаете. То же самое. Бесконечные пустые калории в социально-цифровом эквиваленте. И рассчитывайте их так, чтобы они тоже вызывали зависимость. О, Господи! Вот знаешь, когда съедаешь целый пакет чипсов и потом себя ненавидишь, понимаешь ведь, что это ты зря. Здесь то же самое, и после каждого очередного цифрового загула ты это понимаешь, выматываешься, пустеешь, иссякаешь. Ничего я не иссякаю. Мэй вспомнила, как подписала сегодня петицию с требованием предоставить больше рабочих мест иммигрантам в парижских предместьях. Это придает сил. Это изменит мир. Но Мерсер не в курсе. Он не понимает, чем занимается Мэй и вообще сфера, а Мэй так от него воротит, что неохота объяснять. И поэтому я больше не могу с тобой просто говорить. Он все не затыкался. Я даже письмо послать не могу. Ты немедленно форварднешь еще кому-нибудь. Я не могу послать тебе фотографию. Ты тут же запросишь ее у себя в профиле. А между тем твоя компания сканирует все твои сообщения и ищет, чтоб еще такого монетизировать. Ну, безумие же, нет? Мэй взглянула в его жирное лицо. Он толстел везде. Кажется, у него отрастали брылы. Разве могут у мужчины в 25 расти брылы? Еще бы он не рассуждал о снеках. Спасибо, что отцу помог, — сказала она. Вернулась в дом, подождала, пока Мерсер уйдет. Ушел он не сразу. Сначала пожелал допить пива, но вскоре ушел. И Мэй выключила свет на первом этаже, поднялась в свою прежнюю комнату и рухнула на кровать. Проверила сообщение, обнаружила несколько десятков таких, которые требовали внимания, а затем, поскольку на часах было всего 9, а родители уже уснули, обработала несколько дюжин запросов, с каждым запросом будто смывая с себя Мерсера. К полуночи она вновь возродилась к жизни.